425. Если считать ценность вещей и явлений по возможности удержать их около себя длительно, то самыми ценными окажутся те, которые неотъемлемы, которые в огне не горят, в воде не тонут, молью ржавчины не уничтожаются. Неотъемлем владыка и все, что связывает с ним и приближает к нему. Если страдания, трудности, испытания приближают к нему, то не будут ли они ценнее и нужнее тех явлений и условий, которые от него отдаляют и отделяют? Так приходится пересматривать заново свое отношение к жизни и расценивать ее по возможности приближения к Высшему. Надо лишь понять не как отвлеченность, но как самую удивительную действительность. Если рассматривать две жизни, одна из которых утвердила в сознании явление учителя, хотя и была трудной, а другая была жизнью обывателя, хотя и в достатке, и беспечальной, то разница между ними с точки зрения духовной и послесмертной будет поражающей. Один вступает в мир тот, накопив и приумножив таланты свои для новой, интересной и увлекательной жизни в надземном. Другой вступает в него нищим, глухим и слепым при этом. Один заплатил за вступление в жизнь света, другой лишь получал земные дары и земные довольства. Если бы каждое явление расценивать с точки зрения полезности его для продвижения духа, то отношение к жизни изменилось бы в корне. Вот эту иную, неземную точку зрения на вещи и надо в себе утвердить. Если есть твердое решение со мной дойти до конца жизни этой и со мной войти в жизнь ту. Обещал спасение всем, кто следует за мною, но нужно следовать и в следовании от принятого направления не отклоняться. Если уклонение происходит, потому что путь слишком тяжел, значит, не понята цель и испытание как средство приближения к ней. И даже не испытание это, но закалка металла, бессмертной сущности духа, поднимающегося над миром земных сновидений. И именно во сне надо доказать себе и увидеть, что жизнь земная лишь сон, столь же мимолетный, что и сны ночные. Не нужно что-либо считать своим. Это тоже поможет освободиться от многих иллюзий и понять ценность таких явлений, как красота и искусство. Можно их полюбить. Можно природу любить, и звезды, и небо, и все то, что не принадлежит нам. Сознание, устремляясь к вещам нам не принадлежащим, вырывается из малого круга самости и личности и выходит на просторы жизни сверхличной. Но я утверждаю жизнь в мире моем поверх накипи жизни земной. Как звезды над малостью тесной планеты, так и жизнь духа в пространстве над нею. Дух опытный жадно впитывает и вбирает в себя опыт жизни текущей. Она протечет мимо, но опыт останется, и самый ценный опыт будет от жизни самых труднейших. Можно отметить, что даже страницы заполняются записями, ценность которых зависит от тягости и трудности испытаний. Чем труднее они, тем ценнее и глубже сделанная запись. Даром ничего не дается. Кто хочет получить, должен быть готов заплатить по степени глубины и пламенности устремления. Именно сила устремления вызывает соответствующую реакцию и противодействие плотных условий. К устремившемуся к вершинам духа испытания, горе и заботы придут впоследствии слова. И можно ли сетовать на это свидетельство о том, что зов духа услышан и принят, и среда окружающая, среда плотная, ответствует по созвучию силы устремленного пламени? И каждому новому противодействующему надо противопоставить силы растущего духа. Так возрастает огненная мощь духа. И уже не остается времени, чтобы тратить его на сетование, недовольство и прочие непонимание процесса раскрытия и развертывания цветка духа огненной сущности человека. Забота остается лишь о том, как бы правильнее понять каждое очередное испытание, то есть урок жизни, и извлечь из него опыт, знание, а главное — силу, им приносимую и скрытую в каждом противном явлении. Так можно научиться властной рукою брать от явлений противодействующих силу, в них заключающуюся, и возрастать на них духом. Возрастание духа на явлениях отягощающих и противных есть нужный, неизбежный, очень полезный и плодоносный процесс развития и роста внутренних огней. Не хлипкое, слезливое и безвольное подчинение жесткой судьбе насильницы, но мудрое, холодное, спокойное, расчетливое накопление огненных энергий, извлекаемых сознательно и волею из всего, восстающего против носителя света, идущего против него. Так мощная воля, решившая идти до конца, тьму себе служить заставляет. И тьма воистину служит, сама не зная того. Так будем сознательно встречать все тяжкое, все трудное, все противодействующее, забирая от противных условий энергии, которые могут усилить сущность нашу. Пусть и тьма потрудится во славу света и послужит ему. Так тьма гниет для цветов света, ибо, усилив носители его и сыграв свою ноту, уйдет в разложение явное. Тьма свету да послужит. Все, что противодействует избранным моим от тьмы. Эта реакция ошибочная как для сознательных, так и для бессознательных служителей темных.